Сюда, господин профессор, сюда. Эй, лягте на землю. Хорошо, вставайте. Скорей, еще скорей. О, этот бешеный бег по рушащимся улицам вдоль этих баррикад, с которых еще стреляют, все еще стреляют согнувшиеся призраки. Стены разваливаются, пылают небеса. Сюда, господин профессор, сюда, вот в эту дверь, скорей! Через заваленный хрипевшими ранеными коридор добрались мы до двери в освещенную комнату. Остановились у ее порога. Крик радости приветствовал наше появление. Антиопа стояла передо мной. Она схватила мою руку. Вот сейчас заговорит. В последний раз встал между нами суровый голос Ральф. «Ваше сиятельство», — только и сказал он. И жестом указал нам на залу. То, что предстало моим глазам, заставило меня задрожать. И на несколько мгновений покинула меня мысль об Антиопе. Когда мы бежали по окровавленным, обращенным в развалины улицам, мне казалось, что я прикасаюсь к самой вершине трагического ужаса. Я ошибался. Лишь теперь была она передо мной, эта вершина. Я увидал Джеймса Коннелли, я увидал Пирса. Коннелли, раненый, лежал в кресле. Пирс стоял рядом и держал перед ним лист бумаги. В руке у него была ручка, он старался вложить ее в руку Коннелли. Раненый отталкивал, Пирс настаивал. Макдонаг облокотился о подоконник и плакал, и другие, которых я не знал, плакали. В одном углу стояла графиня Маркевич, бледная, безмолвная, со скрещенными на груди руками. — Нужно, Джеймс, нужно! — повторял Пирс дрожащим голосом. Наконец Коннелли уступил, подписал. И с полным муки проклятием далеко отшвырнул перо. Пирс покорно поднял ручку. Подошел к Макдонагу, тот тоже подписал. Тогда и он поставил свою подпись под подписями своих товарищей. — Теперь трубы, — сказал он срывающимся голосом. И не в силах сдерживаться, упал на стол, обхватил голову руками, заплакал, как дитя. Была немая минута. Мы слышали лишь рыдание Пирс. Потом вдруг на площади под окнами зазвучала труба и покрыла треск выстрелов. Холодно и зловеще звучала она в страшном надвигающемся вечере. Потом зазвучала еще одна, потом десять. Шин Фейнер признавался в своем поражении. Гром артиллерии стал как будто еще сильнее, но вокруг площади ружейная трескотня стала ослабевать. Я почувствовал, что кто-то положил мне на плечо руку. Рядом со мной стоял полковник Гарвей. — Приготовьте документы, удостоверяющие вашу личность, — прошептал он. — Приближается минута, когда мы, может быть, им будем обязаны жизнью. И прибавил. — Теперь начинается наша роль. Должен признаться, он был прекрасен в своем спокойствии, так же, как и барон Идзуми. Напротив, профессор Генриксен, рухнувший на скамейку, был похож на какую-то отвратительную кучу тряпья —